и сидят там же, под спудом, две вышки, мои да Баумана. И Маринку там встретил в Бауманке. И кто говорит, что девки-технари на лицо не вышли, тот просто Марину не видел. Снова накатило черным, беспросветным. А ведь скоро в зону идти, и примета верная. О плохом не думай, когда туда собираешься. Нельзя. Здравствуйте. Могу ли я договориться с вами на взаимовыгодных условиях? Добрый день. Молодой ученый, по виду совсем еще студент, явно не ожидал такого обращения вместо привычного и широко распространенного. Эй, слышь! И, короче, такое дело. Да, я вас слушаю. Дело в том, что наверняка хорошо известный вашему руководству сталкер Фреон испытывает временные трудности со средствами к существованию. Учитывая, какую пользу принес вышеупомянутый Фреон для науки в прошлом, полагаю, можно рассчитывать на сотрудничество с ним и в будущем. Не могли бы вы авансом выдать продуктов на пару дней? Да, конечно, я понимаю. Нет-нет, только продукты. Установить зонд? Конечно, без проблем. Возвращался я от ботаников с двумя продуктовыми наборами номер 3 и 3-килограммовым цилиндром автоматического зонда, которого следовало установить взамен безвременно почившего, как выразился молодой научник. Гонять долговский отряд ради такой мелочи не стоило, а мне все равно по пути. И если зонд заработает, небольшую премию обещали. Нет, кто бы что ни говорил, ученые – самый нормальный контингент в зоне. Кстати, мысль. Подумаю на досуге, может и мои вышки помогут к ученым записаться. Оклад у них не сказать, чтоб королевский. Но если как приварок, то неплохой совсем. Да и никто не сказал, что я буду кристально честным научным сотрудником. Опыт без серебряника есть, больше не хочется. Никому ведь не худо станет, ежели хабар, обнаруженный, скажем так, попутно, во время ходок по заданиям НИИ, будет не в институтские хранилища сдан, а через правильных людей институт уже и продан. Заманчивая мысль, подумаем. Собирайся, пора на выход. Вот это потащишь, пойдешь впереди, сказал я Ереси, который так и просидел все утро в гостинице. Он молча кинул себе на горб мой рюкзак и понуро поплелся к выходу с ростка. Эх, зона, опять кого-то прибрала. Стой здесь. Ерис послушно остановился, а я осторожно сошел со своей тропы и, поглядывая на сканер, начал потихоньку приближаться к трупу. Да и не от аномалий погиб, бедолага. Нет в зоне таких аномалий, чтоб горло выгрызать умели. Свежий совсем покойник, это видно. Кровь на листьях еще не подсохла, не потемнела. Блестит еще. На кого нарвался, интересно? Собаки? Нет, те в несколько минут по суставам раздергают. На тушканов тоже не похоже. От них раны чуть по-другому выглядят. Кто ж тебя так, братец? Я осмотрелся. На границе агропрома и бывшего кордона лес когда-то был. Говорят, настоящая дубрава. Лес и ныне тут. Да только дубами нынешние деревья назвать можно с большой натяжкой. Стволы в два обхвата вроде нормальные. Сучья, что от них отходят, тоже. А вот ветки, что уже после второй катастрофы наросли, все в каких-то корчах, извивах, пузырях. И листья на них по форме дубовые, но по размерам, как небольшие лопухи, желтые только. И листопад в этой роще постоянный. То тут, то там с шорохом сорвется лист, спланирует на землю на толстый упругий слой опавших своих собратьев. И потому шелестит тут всегда, шепчутся даже под легким ветерком листья лопухи. И все вокруг буровато-желтое, золотистое, разве что стволы черные, по низам обгорелые. Просматривается лес хорошо. Деревья хоть и здоровенные, но друг от друга далеко, кустов нет, выгорают они тут от жарок каждый год. Пожары в золотой роще – дело обычное. А вот поди ж ты. Просматривается лес, а тварюгу, что мужика убила, нигде не видать. Но здесь она факт. Затаилась просто, а то и в засаде сидит неподалеку, нас дожидается. Сейчас бы хороший дробовик, желательно сайгу, последних моделей, тех самых, без которых вояки в зону ни ногой. Автомат от мародеров хорош, а от зверья не очень. «По сторонам зырь», — полголоса сказал я философу, — «держи вот». Мой ПММ ересь поймал довольно ловко. Другой вопрос. Что толку от него в такой ситуации еще меньше, чем от Калашникова. Эти пушки на других зверей рассчитаны. Где-то высоко и немного в стороне натужно кракнуло, и засохшая вершинка одного из дубов начала шумом проламываться сквозь ветки. Упасть на землю, правда, ей суждено не было. Метрах 7 над землей она с пугающей скоростью вылетела в широкий прогал между деревьями, замерла, словно наткнувшись на невидимую стену, да так и зависла в воздухе. На секунду полыхнула яркая кольцевая радуга, в уши надавила низким трансформаторным гудением, и трескучий взрыв разметал кусок бревна в мелкую щепу, шрапнелью разлетевшуюся по лесу. На месте разрыва еще несколько секунд крутилось и танцевало облако пыли и ошметков листьев, и воронка, полыхнув еще пару раз радужными кольцами, наконец успокоилась. «Хрена себе!» – выдохнул Ересь. И это было первое слово, что я услышал от него за весь день. Но сработавшая воронка отвлекла зверя. Я увидел, как за поваленным деревом на секунду показалась буровато-рыжая башка в клочьях вылезающей шерсти. Тварь тут же скрылась обратно, только уши остались торчать над лежащим бревном, да еще поблескивал едва заметно красноватый глаз. Псевдо-собака. Не чернобылец. Свиты из слепцов с ним рядом нет. Но таких здоровых, с годовалого бычка я еще не видел. Зверюга поняла, что ее засекли. Еще до того, как я успел прицелиться, мутант выскочил из укрытия и на широких махах унесся в лес, бросив добычу. Только мелькнула пару раз облезлая в обширных залысинах шкура да грива на хребте. «Теперь сволочь дождется, пока уйдем. На двоих не нападет. Явно стрелянная псина. Знает, как больно кусаются пули». «Последи пока, а я посмотрю», — сказал я, кивнув в сторону погибшего. Целесообразность — главный закон в зоне, и потому не считались мародерами те, кто заимствовал у мертвых нужные для выживания вещи. Мертвым все равно, им это уже не нужно, а живым оно может и не раз еще жизнь спасет. Сталкер был не молод, далеко за 40, но по снаряге видно, что в зоне недавно совсем. Простой камуфляж вместо хоть какой-нибудь защиты, причем новые, не заношенные. В зоне торгаши давно уж этим тряпьем торговать перестали. Не надо оно никому, а значит и за периметром мужик. «Прости, брат», – прошептал я, снимая с мертвого рюкзак. «Пойми, нам это теперь нужнее. И спасибо тебе за то, что делишься. Не переживай, прищучим мы эту тварь». Мини-компьютер ПМК. 4 банки тушенки, которые я бросил Ересе, свитер шерстяной, домашней вязки, хорошо, добротно сделанный, из рукава листок тетрадный выглядывает. «Андрейка, милый, береги себя там, в этой своей зоне, вот это для тебя, говорят, там даже летом холодно, обязательно возвращайся, я очень жду тебя, Лена». «Эх, Ленка, знала бы ты, как бывает здесь холодно, то ни за что не отпустила бы своего Андрея». Пакет с непочатым батоном, бутылка водки, сканер допотопный, небось купил ты его на последние свои деньги у какого-нибудь хитрого торгаша. Газета довольно толстая, в трубку свернутая. «Неделя новостей. Берем. Интересно, что там за периметром делается. Денег, естественно, нет. Не отпустит бивень такого в зону с деньгами. Обязательно какого-нибудь барахла продаст». Часы наручные, похоже, неплохие. Значит, можно на патроны или бинты обменять. Плащ-дождевик, прорезиненный, тоже нужная вещь в зоне. И оружие, естественно, 12-я ижевская горизонталка, и патронов к ней 4 коробки. А чего еще можно с собой привезти, кроме разрешенного гражданского по охотбилету? Только гладкоствол, и хорошо еще, если многозарядные. Нарезные стволы в основном через военных в зону попадали. Ну и менял сталкер свою двустволку на автомат, как деньги появлялись. А из всех наших, пожалуй, только Луни дробовики уважал. Да и то не такие, а куда посерьезней. «Обращаться умеешь?» – спросил я своего напарника, и философ кивнул. «Ну тогда держи». «Вроде все. Теперь сюрприз для псины. Надо же отблагодарить мужика». В рюкзаке у меня всегда находилось место для пары РГДшек. Утягивают они не сильно, а выручить в неприятной ситуации могут. От подвальных крыс, например, или от стаи тушканов. И побьет немало, и отпугнет остальных. Отогнуть усики, вытащить чеку и аккуратно подложить гранату под бок мертвеца, чтоб прижало рычаг. Приятного аппетита, сволочь! И ветку рядом воткнуть. обломив кончик так, чтоб на единицу было похоже, на тот случай, если вдруг сталкер на мертвого набредет. «Отойдем, парень!» Ересь, как всегда, молча кивнул, бросил на плечо двустволку и, понурившись, снова пошел вперед. «Ни тебе вопросов, ни комментариев, и даже роль отмычки сам на себя взял. Мне и говорить не пришлось. Странно, или замышляет чего, или сломался человек. Такое бывает. Ладно, на привале разговорить попробую. Нельзя вот таким полутрупом по зоне ходить, а то она в раз доделает до полной кондиции, пискнуть не успеешь. А теперь посидим немного, обождем. Должна окупиться тварюга, так просто добычу она не бросит». Ждать пришлось недолго, минуты 10. В притихшем лесу неожиданно сильно грохнуло, словно великан разом сломал об колено толстое сухое бревно. И спустя несколько секунд послышался скрежещущий визг и завывание. Мутанту досталось как надо. Оставляя на листьях грязно-багровую полосу, он отползал на передних лапах, подволакивая зад, а в облаке синего дыма плавно опускались вниз клочья ломкой рыжей шерсти. Рев твари усилился, когда она увидела меня. Псевдособака злобно защелкала челюстями, обернулась, попыталась кинуться. Но десятки осколков в облезлом боку, похоже, пришлись по важным органам. Добивать не понадобилось. Тварь захлебнулась кровавой пеной и выгнулась дугой, широко разъявив впечатляющую пасть, засучила передними лапами. «Трофей неплохой, но голову в свежем виде не донесем, за 2 дня испортится, а быстрее до бара мы не доберемся». Хвост тоже ни к чему, облезлый и надломленный. Разве что зубы выбить, а потом туристам как сувениры загнать. А что, мысль? От зверя несло смесью мокрой псины и гнилого мяса. Даже крови как таковой не было, темно-бурая сукровица с какими-то сгустками. Мутант, как ни странно, еще агонизировал. Подергивались лапы, дрожало веко, под грязной шкурой сокращались мышцы. Твари зоны умирали долго и неохотно. Этот, впрочем, точно уже не поднимется, и потому я несколькими ударами рукоятки ножа выбил клыки, каждый из которых был размером с большой палец. «А все-таки я не понимаю», — задумчиво проговорил ересь. «Зачем ты меня выкупил?» Я обернулся. Парень стоял в полоборота, и ружье, которое он успел повесить на шею, как будто случайно было направлено на меня. Намек был понятен еще и потому, что ладонь правой руки охватывала шейку приклада, а указательный палец подрагивал у спусковой скобы. «Прежде всего, мне нужен напарник», — соврал я, и чтоб выглядело убедительней, добавил правды. «Ты с Лунем и Хип знаком был. Они тебя зачем-то с собой взяли. Вот и хочу выяснить, зачем, с подробностями». «Брешешь ты, что напарник нужен. Отмычка — вот это точняк. Ты меня, падла, фуфлом не корми. Я помню, как в баре к тебе в компанию просился, и помню, куда ты меня послал. И что тебе, Лунь?» «Друг он мне, хороший, таких больше нет». «А ты язык свой поганый придержи, иначе я тебе его вырву и на забор повешу. И пукалку в другую сторону направь, пока я не рассердился. Ишь ты, раскудахтался, чмошник. А я вот возьму и завалю тебя прямо здесь, урод. И свалю, хрен где отыщете». «Спаситель, блин! Какая мне нафиг разница, от чего дохнуть? От аномалии или от пули? Один фиг, не жилец я с тобой!» «Ну так чего думаешь, не валишь?» Я сорвал пучок травы и начал оттирать трофейные клыки от сукровицы. «Эх, а жутковато стало, признаться честно. В ногах слабость легкая, руки чуть медленнее слушаются, в висках молоточки. Спас на свою голову, долг Луню вернул. Учти, придурок, без меня ты гарантированный труп, а со мной, может быть, еще и поживешь. Один ты ни в каком лагере не появишься, опознают, пристрелят сразу. Один и по зоне долго не походишь, и к мародерам или бандюкам не прибьешься. Засветился ты на ростке, по дурости своей не слабо». «В зоне одному, в смысле совсем одному, не выжить. К людям придется выходить, хотя бы за жратвой. Выйдешь, или так убьют, или долгу сдадут. А они тебе уже не пулю в бестолковку твою рыжую загонят, а за ногу где-нибудь в зоне подвесят на ночь. У них правосудие жесткое, ты сам видел». «Да мне по одному месту на все ваше правосудие!» — сквозь зубы прошипел ересь. «Мне вообще все пофигу. И ты, и долг, и сталкеры эти все к черту пошли со своей зоной. Чихать я на все хотел. Придется от него избавляться. Взял блин на поруки и сам же пристрелил. Это, в общем, не возбраняется по местным законам. Но паршиво. Действительно, сволочь, верно долговец подметил. «Ружье отдай», — спокойно сказал я, и ересь подчинился. Он как-то странно кивнул, побледнел и медленно подошел, протягивая мне двустволку, после чего отвернулся. Даже глаза закрыл. «Вот придурок, а!» Осталось дело за малым. Поднять дробовик и высадить заряд картечи в рыжий затылок, а потом просто уйти, забыв этот глупый случай. Единственно, долговцам сообщив, что, мол, так и так, парень гнидой полной оказался, вынужден был. «Соберись, Фреон, пока злость свежа еще, пока не выветрился из души страх. Этот урод опасен, сам видишь. На свою голову нашел себе напарничка, или точнее отмычку. Нафиг он такой нужен? Давай, стреляй, не впервой ведь тебе». Дуплет сочно раскатился по золотой роще. Я переломил дробовик, выбросил теплые дымящиеся гильзы, перезарядил. «Давай, собирайся, нечего рассиживаться. Ружье я проверил, нормальное, рабочее. Забирай обратно. И не глупи больше». Место для ночевки здесь, конечно, не самое безопасное, но выбора нам зона не предоставила. Небольшой в 5 домов хутор когда-то был крепким хозяйством. Дома кирпичные, просторные, большой сад, заросший непроходимым бурьяном. Остатки сараев, 2 глубоких погреба. Но из погребов несло едкой, кислой вонью. В черных провалах дверных проемов слегка курился сизый дымок, а кирпич надстроек был покрыт напластованием яркой изумрудной зелени. Значит, держаться от этих ям подальше. 3 из 5 домов тоже, мягко говоря, не внушали доверия. Один обрушился, просто сложился внутрь. И кирпичи, шифер, раздавленные бревна утрамбовало, разровняло невидимым катком, вбило в землю, а посреди бывшего дома словно вылили ртуть. Большая зеркальная лужа отражала серое небо. 2 других внешне как будто и не пострадали совсем, даже краска на верандах не выцвела, не сгнили доски крыльца, силикатный кирпич не разбух, не позеленел в постоянной сырости. Нормальные новые дома, обычные такие, если не считать пулевых метин на стенах да выбитых окон. Но и туда нельзя, даже подходить близко к таким домам рискованно. Вон, 3-й год уже сидят около летней кухни 4 сталкера, ёж со своей командой. Отсюда хорошо видно. Высохли до желтизны, волосы выбелило, а такое чувство, что до сих пор сидят и болтают возле погасшего костра. Костляво улыбаясь удачной шутке соседа, а у одного в руках даже кружка видна, доверху дождевой водой налитая. Говорили ведь сталкерам, держитесь подальше в зоне от новых домов и машин. Оно, может, 9 раз и пронесет, а на 10-й точно там останетесь. Но, как видно, не всем идет впрок наука. Но в 2 других домах раньше можно было переждать ночь. Раньше да, а как сейчас, надобно проверить. Научный сканер, подарок профессора Зотова, коротко пискнул и едва слышно заскрипел, проверяя в разных режимах аномальную активность. Клик, клик. Ага, засек 2 аномалии. Плешь на месте разрушенного дома и холодец в одном из погребов. 2-й погреб, откуда тоже доносилось бульканье и шипение, а также новые дома, научная машинка, как и следовало ожидать, проигнорировала. Полезная штука сканер, плохо без него в зоне. Но если только на приборы полагается сталкер, то шанс досрочно встретить безносую тетку, что часто по зоне гуляет, у него повышается в разы. Гайки повели себя нормально. В полете к дверному проему никуда не вильнули, не взорвались синей вспышкой, не зависли в воздухе, а просто упали вниз, стукнули по подгнившим половицам. «Подними», — просто сказал я, и ересь, вздохнув, послушно вошел в дом и начал подбирать гайки. «Не в сказку ты попал, парень. За спасенную шкуру полагается отрабатывать. В зоне этот закон никто не отменял». Отцацкаться с бывшим ворюгой я не собирался, тем более, что свежи были еще воспоминания о направленных на меня стволах. Впрочем, я уже не особенно опасался этого товарища. больше ничего такого не выкинет. Ну, или я совсем не разбираюсь в людях». Внутри дома было пыльно и грязно. Через выбитые окна в комнаты залетал дождь, отчего полы погнили и местами провалились. Но стены были еще крепкие. Дом тихонько поскрипывал, шептался ветер в печи, да еще покачивались ленты отставших от стен обоев. От позолоченного тлением дерева распространялся теплый, немного кисловатый запах, да слегка попахивал книжной пылью собачий костяк с остатками шкуры. Видно, когда-то заполз сюда подыхать раненый слепыш. Кажется, никаких сюрпризов здесь нет. Единственно, спать придется по очереди. Соорудив простенькую сигнализацию из нескольких метров нити и валявшихся поблизости консервных банок, я завалился прямо на гнилые доски. Вечер уже скоро, высыпаться надо до темноты, так как не доверяю я напарничку своему ночную вахту держать. Внимательно следи за всем. Люди или там звери, просто толкни в бок, сам ничего не предпринимай. Заснешь — в башку отшибу. К темноте разбудишь, я тебя сменю. Вопросы? Нет вопросов, вздохнул ересь, перехватил ружье и приготовился бдеть. Прежде чем заснуть, я все-таки внутренне поежился. Не ударила бы жидкость парню в голову. Глуповато немного, да и крышу ему расшатали так, что еще бы чуть-чуть и поехало. Ничего, авось не натворит глупостей, а там дальше поумнеет, если в живых останется. Ага. Не могу я так больше, Гриня, сил нет. Сколько можно, а? У всех девок знакомых мужики как мужики, рубль в семью несут. Один ты непутевый. И на работе с утра до вечера. Не видно тебя, и денег ни копейки. Разве можно четвертый месяц без зарплаты? Не пили ты меня, Марин. Это ж не я такие порядки выдумал. Начальство сказало, что на неделе за март точно выдадут. Выдадут. Гроши твои выдадут. Слезы эти. Все на долги раздадим. Дочка как чучело в школу ходит. Подружки смеются. Гриш, ну бросай ты эту чертову контору. Ведь ни денег, ни здоровья от нее. Уж лучше на трассе попробовать шматьем торговать. Вон тебе и Василий поможет, товар даст. Знакомая песня. Эх, Маринка, милая, опять ты начинаешь. На целый вечер теперь покоя не будет. Называется, пришел пораньше с завода, побыл с семьей. Мара, хватит уже. Говорил, что я не хочу у Васьки в холопа ходить. Кто он такой, чтобы я ему поклоны бил? Нет во мне торговой жилки. Да и китайское барахло это впаривать душа не лежит. Врать придется каждому, что вещам сноса нет. Улыбнись, не ругайся. Молчит и в глаза смотрит. Слезы по щекам побежали. Улыбнись, как же. Перестала моя Маринка улыбаться с того самого дня. Того самого. Уже Марины нет, а народу-то народу полный зал. Обмен опытом — американцы, немцы, наши разработки из рассекреченных. И очень буржуинам оно интересно. Платят валютой за чертежи. И в первый раз за все время вызывают Григория Сергеевича из зала. Вот, мол, смотрите, какую схему наш сотрудник разработал. Повышенная надежность, безопасность запуска, выше почти на порядок. И обратите внимание, КПД не уступает. И грамоту суют. А лысенький такой мужичок в синем пиджаке руку мне пожимает и болтает на английском. А я, как назло, немецкий учил. Но рукой он махнул, переводчик сразу нарисовался. Так и так, мол, не желаете ли в США съездить? Поговорим, обменяемся опытом. И вообще, как вы рассматриваете получение зеленой карты, вида на жительство? Вы спрашиваете, а как же семья? О, не волнуйтесь, конечно, с семьей. Все бумажные дела мы уладим. Да-да, что? О, вы патриот. Похвально, похвально. Ну что ж, в любом случае, было приятно познакомиться. До свидания. И через 3 дня статья в газете, хвалебная. Еще одну грамоту выписали срочно. Премию выдали, сам начальник КБ выдавал, руку жал. На стену почета. Гордо я домой приехал, жене букет здоровенный, дочке кукол привез из Москвы. И жена моя Мариночка, как рассказал я ей про американца в синем пиджаке, букет из вазы вытащила и по лицу мне им наотмашь. И с тех пор нелады в семье, серьезные нелады. Короче, но я уже проснулся за секунду до того, как ересь успел меня толкнуть. «Что?» «Собаки на улице, около десятка», – прошептал парень. «Сиди тихо, я гляну». «Действительно, стая слепых». «Никакой дьявол их сюда принес, ведь к новым домам мутанты обычно не выходят, боятся, и, кстати, правильно делают». Впрочем, они сейчас чего-то очень сильно боялись. Псы молча скалили зубы, крутили безглазыми мордами. Облезлые хвосты были поджаты. Загнали их сюда, не иначе. Вопрос, кто или что? Ту-тум! Тяжелый сдвоенный удар посреди стаи поднял брызги грязи. Два пса одновременно взлетели в воздух и с хряском столкнулись головами, не успев даже взвизнуть. Стая взревела, защелкали челюсти, но еще две собаки, крутясь и заливисто лая, взлетели высоко в воздух. Остальные, захлебываясь визгом и буксуя лапами по грязи, понеслись прочь, не разбирая дороги. А на месте побоища выплыла, словно соткавшаяся из воздуха, двухметровая плечистая фигура, гладкая и лоснящаяся. И в этот же момент подброшенные собаки упали на землю, и их визг прекратился. Кровосос лениво осмотрелся, коротким ударом добил уползающего пса и по-турецки уселся на землю. Увидел он меня, конечно, сразу. Внимательность этой твари уже вошла в легенды. Два стынущих угля под тяжелыми надбровными дугами встретились с моими глазами всего секунду спустя после гибели слепой собаки. Гухр! Хриплый, словно от запущенного бронхита, но гулкий, мощный вздох кровососа словно сказал мне, мол, вижу я тебя, сталкер, не балуй. Тварь не нападала. Что ж, бывает и такое. Слышал я от бывалых бродяг о мирных встречах с чудовищем. Только в том случае, правда, если сытый был кровосос, либо готовился отобедать только что пойманной добычей. Но еще знаю я, что сытый кровосос может мирно уйти, но может и убить просто ради забавы, или же руки-ноги сталкеру переломать, чтоб, значит, про запас. Уф! Челюстные щупальцы кровососа изогнулись крюками, когда он подобрал тушку слепого пса. Мутант повертел его так и сяк, словно примериваясь, а затем приложил красную дыру ротового отверстия к голове добычи. Послышался длинный сосущий звук. Заскрипело. Сочно лопнул череп собаки. Под лысой шкурой слепыша вдруг четко обозначились ребра. Вытянув из убитой псины не только кровь и мозг, но и, похоже, все внутренности, кровосос размахнулся и запустил трупом прямо в меня. Я едва успел пригнуться. Мутант захрюкал, подняв щупальца, и пару раз долбанул широкой ладонью по земле. «Ах ты, сволочь, смешно тебе!» Автомат под рукой, но стрелять сейчас, когда кровосос совсем рядом, буквально в 7 метрах, да еще и видит тебя равносильно убийству, просто не успею поднять оружие. У ереси двустволка, 2 заряда картечи. Может и убьет, но это вряд ли. Оба заряда нужно в башку, причем череп у кровососа исключительно прочный, не факт, что пробьет. «Замри!» – прошипел я, не оборачиваясь. «Ни звука!» Мутант дожрал вторую порцию, перехватил ставшую похожей на тряпку псину, еще раз засандалил ею в мою сторону. Мощно швыряет гадина, хотя и не очень метко. Труп собаки с грохотом пробил доски у меня над головой и влажно шлепнулся о стену где-то внутри дома. И снова кабанье хрюканье. Ручища долбит землю, и щупальца на морде изгибаются крюками. Юморист чертов! Легкое поползновение руки к автомату кровосос засек сразу. Хрюканье мгновенно превратилось в устрашающий рев. Мутант пружинисто приподнялся на мощных ногах, вперившись в меня взглядом. Я замер, стараясь дышать через раз. Ох, зараза, неужели безносая баба в гости пожаловала? «Погуляла бы ты еще где-нибудь, мадам. Как-то не хочется с тобой сегодня встречаться». Кровосос долбанул по земле ладонью так, что я даже почувствовал удар ступнями. «Да не балую я больше, успокойся, тварь!» И тварь успокоилась. Подобрав 2 оставшихся собак, мутант начал смаковать их медленно, с расстановкой, видимо, уже утолив первый голод. От неожиданного 3-го броска я не увернулся. Тварь словно специально подловила момент. Мертвая псина долбанула меня в грудь так, что клацнули зубы, а в глазах полыхнули желтые круги, а из легких вышибло весь воздух. От жестокого удара я вместе с объедком кровососа влетел в комнату и даже не почувствовал падения. пытаясь вздохнуть, я слышал сквозь прибой в ушах, как заливисто хрипит чудовище, в восторге колотя по земле ладонями. И с первым успешным вдохом потерял сознание. Оклемался, ересь, бледный, дрожащий. Убрал от моего лица флягу. Я думал, хана тебе. Фига себе, такой нокаут. Ох, блин, думал, все, допрыгались. Где кровосос? С трудом прохрипел я. Грудь болела сильно. Синяк, наверное, на всю фанеру. Даже пальцем надавливать больно. Но ребра вроде целые. Капец кровососу. Неужели ты пристрелил? Ну, ересь, ну, молодчага. Не, не я. Струхнул так, что даже ружье под рукой потерял. Ну, ты уже валялся. И видно было, как тварь поднялась. И к тебе так пошла, не быстро. А ей навстречу кто-то, на человека похожий, в плаще грязном и капюшон, как у монаха. Встало оно между тобой и тварью. И как зашипит. Но это кровосос рыкнул и дальше прет. И тут как треснет ему по балде это, что с капюшоном, ручищей здоровенной такой, что даже не знаю, как оно под плащом ее прячет. Башка у кровососа и отлетела нафиг. А оно обернулось. Морда такая, белая-белая, как молоко, и глаз на ней словно дыра темнеет. Что-то пробурчало, сгорбилось, и так быстро-быстро ускакало за дома, и рукой длинной, как костылем, отпихивалось. Я думал, все, хана нам, а оно смоталось. И злом это был. Я приподнялся на локте, охнул. В голове начали бить острые горячие молотки, виски сдавило. «Да только приврал ты! Морды у изломов белыми не бывают, скорее, как у тебя, рыжие, и глаза у них почти человеческие!» Ересь фыркнул, сплюнул со злостью. «А иди ты! Больно мне надо врать! Это у страха глаза велики, парень, и не то привидится!» «Повезло нам сегодня, крепко повезло! Видать, собачки были из свиты излома!» И пришел хозяин за своих слепых с кровососом поквитаться. Характер у изломов злобный и мстительный, так что не исключено. Но вот почему заодно и нас не прибил, непонятно. Подняться, хотя и не без труда, получилось. Уже заметно стемнело, и потому я решил поторопиться. Другое место для ночевки мы уже не найдем, а выпитых собак и безвременно почившего кровососа рядом оставлять нельзя. Сбегутся ночью любители мяса, за компанию и нас схарчат. Обезглавленный страшным ударом кровосос валялся в трех шагах от дома. На матерого излома нарвался. Не просто сбита башка, а фактически отрублена. Бывает такое, нарастает у излома на ребре ладони кусок ороговевшей кожи, зазубренный, что твоя пила. Вояки рассказывали, шлем кевларовый разлетается вместе с головой от удара такой ручки. Вот и кровососу, походу, именно таким девайсом по шее досталось. Ох, и тяжел, зараза, даже волоком не оттащу. Эй, философ, подмогни, тут 200 с лишним, а он, сволочь, скользкий. Надо бы его до погреба дотянуть, в кисель кинуть. Ересь кивнул, и мы вдвоем, кряхтя и опираясь, дотащили тушу до воняющего кислятиной провала двери. Последним усилием, ногами, столкнули вниз. И мертвый кровосос, с грохотом сломав прогнившую лестницу, рухнул в темноту погреба, в кисель. А там оглушительно зашипело, зашкварчало, заухало. Вслед за кровососом полетели тушки слепых собак. И я только сейчас почувствовал, как от них воняет. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Понял, юморист. Я припомнил хрюканье кровососа. Теперь в холодце похрюкай, скотобаза. В темноте подвала уже не шипело, бурлило и лопалось. Отойти бы надо, а то брызги вылетят, да костей прожгут. Иди, ересь, дрыхни. Ночью я дежурить буду, часов до 4. Ага. Ересь апатично кивнул, вытер о комбез ладони и потопал в дом. Парень, похоже, как Герасим, на все согласен. То ли ему действительно все пофигу, то ли в самом деле башку отбили. Заторможенный он какой-то. И взгляд отсутствующий, даже когда ружьем мне грозил. Голос и злость, а глаза обреченные какие-то. Не нравится мне это, и не в смысле опасности. Я от него угрозы больше не чувствовал. Что-то есть такое. И тут меня ожгло догадкой. Смерти он ищет, как и я когда-то. Ух, с чего вдруг? Ведь когда стрелять его долговцы собирались, он жить хотел, очень хотел, до крика. А потом сам ружье мне дал и отвернулся. Даже, черт возьми, не дернулся, когда я воздух два заряда высадил. Эй, философ, не спишь еще? Держи вот, тушенка, и водки грамм 100 выпей. Оно тебе сейчас надо. Натощак спать не дело, утром квелы будешь, а нам еще до бара пилить. За бывшим кордоном все было в порядке. На первый взгляд, конечно. Но, по крайней мере, исчез странный туман, что перекрыл мне в прошлый раз дорогу. Выброса тоже не случилось, значит, можно напрямки со средней скоростью. Окраина зоны. Пестрые тут места. То полностью непроходимое, даже соваться не думай, вроде того же Криволесья или Коржинских полей. Есть и просто скверные. Но можно пройти, если имеется башка на плечах, и на авось не надеешься. Это Агропром-2, поселки на берегах Тетерева, выработки песка на юго-востоке, бывший пионерлагерь. Черные места, гнилые, но в плане хабара богатые. Туда бы и пошел в прошлый раз, если б не засада с комбинезоном. Ну и, наконец, есть относительно чистые земли. Не палестинки, конечно, а что-то вроде свалки. И аномалии есть, но там все больше трамплины да карусели, очень редко жаркие и выворотни. Идти можно даже без гаек, просто внимательно осматривая дорогу. Аномалии эти честные и видны неплохо, если, конечно, взгляд наметан. И лежат они там, где их выброс накидал, не блуждают, фокусов никаких не выкидывают. Рощицы попадаются, бывает, что и зеленые. Березки, сосны хилые, нехорошими местными дождями побитые. И в редколесье изредка покажется дерево зоны, корявое, перевитое, как корабельный канат. И суки во все стороны извиваются, словно черви застывшие. Или вообще бочка черная, без веток, только видно, как корни из-под земли прут в узлах да наплывах. Ни листьев, ни коры нормальной, дупла черными глазницами. Такого на большой земле не встретишь. И если растет в лесу этот уродец зоны, то вокруг него обязательно круглая поляна. Не желают, похоже, елочки да осинки расти рядом с таким выродком. «Помедленней топай, не на пожар спешим!» — осадил я ересь. Ишь, разбежался. Думает, раз позеленело вокруг слегка и воздух посвежел, то значит уже и не зона. «Ага, как же! Знал бы ты, парень, сколько народу именно здесь накрылось! И подумать только! И по Агропрому, и по Янтарю проходили почти без царапины!» А тут, расслабившись и успокоившись, что, мол, новый периметр уже скоро, влетали по дурости в ту же карусель. Эх, Лунь, до сих пор удивляюсь, как это ты такую аномалию проморгал, словно новичок зеленый. Даже не верится. С другой стороны, профессор тоже глупо погиб, в радугу влез. А равного ему сталкера не было, нет и, наверное, уже не будет. Мастер с большой буквы был. По таким жутким местам лазил, что о них и подумать страшно, к ночи вспоминать не хочется. Окраина, коварная ты штука, народу здесь много осталось. К вечеру с низкого серого неба начал накрапывать мелкий холодный дождь. Последние пару километров по нейтралке мы прошли уже в сумерках. До темноты успели, уже благодать, не придется пережидать ночь где-нибудь в стылом, вечно влажном схроне, где даже через комбинезон тянуто живое тепло бетонные стены. Вот уже и стена периметра видна, высокая, под 6 метров, сталь и бетон, сканеры и пулеметы. Оградилось человечество от зоны, спряталось. Впрочем, не спасут ни сенсорные мины, ни крупнокалиберные пулеметы, ежели тесно вдруг в зоне станет, захочет она еще земли для себя отхватить. Думается мне, вопрос времени, а пока что вот она, граница. Заметная, особенно если издалека смотреть, линия. Ломкая, буроватая, полумертвая трава вдруг кончается, а дальше зеленое разнотравье до самых стен. Разве что дерн кое-где взрыт пулями, чернеет проплешины от гранат, черные выжженные участки. Не так давно начали вояки пирогелями и белым фосфором мутантов жечь. Это, кстати, долговцы им такую идею подкинули. Полевой лаборант, младший научный сотрудник НИИ АС Григорий Сергеевич Ефремов. Пропуск 4-й категории, режимный объект Ч7АЗ номер 1. регистрационный номер С-325, действителен до 1.01.2014. Маленькая зеленая карточка с черной полоской, и под научным сотрудником моя угрюмая физия, ветреная, загорелая, совсем таки ненаучная, взгляд злой, но попытка улыбнуться все же имела место. И от этой самой попытки еще страшнее Фреон выглядит. Непривычное для меня это состояние, радость изображать. Да, пустяк, кусок пластика с магнитной лентой, но карточка эта мне была дороже всего остального барахла вместе взятого. Большим потом и кровью она мне досталась. Правильно вояка сказал, нет в зоне сталкеров. И подписывался Фреон на все научные задания, дороги для техники провешивал, таскал за бесценок редкие артефакты, приборы в аномалиях устанавливал. И из неучтенного лица, фактически пустого места, стал со временем лаборантом. А значит, и документы мог выправить, и в Чернобыль-7 без опаски заходить. И даже числится за мной скромная однушка в институтских жилых корпусах. Другой вопрос, что я в ней почти не бываю. Можно, конечно, и без этой карты жить, но проблем становится существенно больше. И военных приходится опасаться, и в зону выбраться проблема во всех планах, начиная с финансового. И то, что на птичьих правах сталкер оказывается, и что любой военный может без объяснений взять за филей и сдать куда надо, а то и вообще пристрелить. Раньше за отстрел дикого сталкера даже отпуск и премию выписывали. Сейчас нет такого, конечно, но с карточкой, знаете, намного спокойнее. Полевой лаборант, да еще и младший научный сотрудник – это уже личность, а не хвост собачий. Нет, надобно думать о более тесном сотрудничестве с научниками. Например, руководителям полевых исследований уже приглашали. И даже в штат записать обещались. Но это значит, что про самостоятельные ходки в зону и разные приварки можно забыть. И снова наниматься на государство как-то не хочется. Ботаники – народ грамотный. Пропуск хорошему сталкеру выдадут. Но при этом облагодетельствованный сталкер – должен свою полезность для науки постоянно доказывать. Кстати, не факт, что после разговоров с долгом военные пропустят даже правильного бродягу с научным аусвайсом. Так, проверим. Две линии защиты у стены периметра. Первая – широкая полоса чистой земли в полкилометра шириной. Только заходить на нее нежелательно совсем. Вон, торчат из травы полосатые столбики с табличками, где красным по белому выведено аж на трех языках, что стреляют, мол, на поражение и сразу. Четкий приказ дан солдатикам, что как только сигнал со сканеров движения поступил, стрелять по тому, что движется, без вопросов и уточнений. А солдаты периметр охраняющий уже не те, что раньше у блокпостов с автоматами мерзли. Нет. Сидит боец у большого монитора в теплом кабинете. Горячий кофе и пьет. И не своими глазами врагов высматривает, а через десятки, если не сотни мощных камер с тепловизорами, сканерами и прочими приборами ночного видения. Техника за него и увидит, и сигнал даст, и нужную камеру выберет. Ему остается только вид оружия выбрать из боевого модуля, что на каждой вышке посажен, и кнопочку нажать. Все остальное компьютер сделает, не промахнется». А если учесть, что в каждом боевом модуле крупнокалиберный спаренный пулемет вкупе с автоматическим гранатометом, а для особо серьезных случаев еще и реактивная установка с фосфорными боеприпасами и пирогелем имеется, то забредать за те столбики совсем не хочется. Будешь гарантированный покойник. Ну а вторая линия, собственно стена шестиметровая из железобетона с колючкой поверху, а внизу хитрые сенсорные мины. Но это уже так, перестраховка. Вряд ли кто до мин добредет, чтобы на них подорваться. Чуть ближе тех пеньков, что границу зоны определяют, стоит пень повыше, с коммуникатором, камерой и гнездом для карты. Если хочешь живым до периметра дойти, нужно сперва по всем правилам дежурному представиться, а также компьютером на посту, чтобы доступ разрешили. Карту аппарат принял, после чего в лицо ярко блеснуло белым. В сумерках камера должна была проверить соответствие пропуска и физиономии пропускаемого. «Так, с кем пришел?» – послышался в динамике голос дежурного. «Напарник, обучаю работе в зоне». «Пропуск?» «Нет, пока нет, но будет». «Да, раньше, помнится, так не мурыжили». «Эх, сглупил я. Надо было на ростке у ботаников хоть какую-нибудь бумажку на ересь выписать. Полноценный пропуск ему пока точно не светит, но вот справку помощника лаборанта можно бы было и выцыганить». «Тогда ждите». «Друг, в зоне уже почти ночь, ждать долго не можем». «Ты можешь пройти, напарника без санкции руководства пропустить не имею права». «И сколько ждать?» «Жди, я сказал». Коммуникатор выплюнул мой пропуск и отключился. Вот зараза, однако стемнело уже заметно. «Чё, иди?» Ересь апатично мотнул головой в сторону пропускника. «Э, нет, напарника не бросают, пока живы». «Да какой я тебе напарник? Отмычка, гайка ходячая». Парень сплюнул. «Чё ты из себя героя строишь?» «Пусть будет отмычка. Ты, сволочь, сталкера обворовал, моего погибшего товарища подставил. Поэтому на другую роль не годишься. Я не сказал друг, я сказал напарник. А напарников, даже отмычек, в зоне не оставляют». «Да, он один был человеком», — спокойно, с расстановкой проговорил ересь. «И та, что с ним, тоже хорошая была. А вот ты дерьмо. И все остальные в этой долбанной зоне тоже дерьмо. Я тебя помню, Фреон. Я к тебе подходил в баре, напряги мозг, вспомни. Ты меня послал матом. Я тебе тогда нафиг не нужен был, напарник, а теперь вдруг потребовался. А он меня из банды, что убивать его было послано, взял. И всю дорогу берег, понимаешь? Он меня из зоны выводил, за так, даром. Просто ради того, чтобы я в живых остался. А я вообще не верил, что такое может быть, не понимал. А теперь поздно. Что же ты, правильный такой, о сталкера грабанул? Я решил рубить сразу, не оттягивая этот разговор. Видишь, Лунь тебя вытаскивал, а ты, гаденыш, его перед всем долгом подставил. И после всего мне, да, мне мораль читаешь, какой я плохой. Дать бы тебе сейчас по морде, да по старым бланшам бить не хочется. И ересь сник. Дурак был, я ведь, знаешь, к нему в команду попросился. Очень надеялся, чтоб, значит, с ними в зону ходить. Поверил я ему, а он не взял. Не для того говорил, я тебя на росток выводил, чтоб ты в зоне накрылся. Да и нам, мол, схип, вдвоем ходить привычнее. Не нужно никого в команду. А меня такая злость и обида взяла, что дурь в башку ударила. Думал, раз никому больше не нужен, то и чихать на всех вообще. Да, вытащил я деньги у одного бухого сталкера. Да, свалил. И от Луня отгреб, да так, что возненавидел я его люто. Думал я, после такого убьет. Не убил. Я на него пытался стрелу перевести, когда... Ересь перевел дух, помолчал и уже срывающимся осипшим голосом продолжил. Когда у долговцев допрашивали, сказал бы он мне, что сволочь я и мразь, что соврал я, что гад. А он молчал. Смотрел просто и молчал. И от этого мне еще хуже делалось. Еще больше злость на него и на себя. Фраер я позорный, падла последняя. Ты это учти, сталкерок. Другим уже не стану. И очень тихо шепотом добавил. Нет, я больше. Не простили. Вот оно как. Я даже потерялся. Вообще похоже это на Луня. Мог он этого тащить из зоны? Действительно мог. Никакой тебе хватки. Вечно где-то на своих волнах. Девчонку вот так же в зоне подобрал. Любой скажет, обуза, толку не будет, бабам здесь не место. А вот чуть поднатаскал он ее по местным достопримечательностям, снаряги прикупил, вооружил, и равных этой парочке просто не стало. Могли бы покойному профессору фору дать. Красный лес ходили, в Коржино, на болото, к Янтарю, и всегда улыбка у него вечно с юморком, неунывающий был сталкер, только что седой как снег и глаза страшные. А она хип, души в нем не чаяла. И он в ней тоже, видно это было. «Что, запало что-то в душу и беспокоит, да?» — спросил я, и ересь задумчиво кивнул. «И у меня вот тоже. Попала заноза в сердце и свербит, колет, жжет даже. А ведь я был уверен, что у них все нормально сложится. Должно было сложиться, чтоб не как у всех. Зона-то его любила, по слухам даже признавалась». Но сама же подлюга и убила. Ну и во что теперь верить прикажете? Чем жить? Чего ждать? Погано все. Как же погано, братцы. Вслух я, конечно, этого не сказал. И даже не успел додумать, потому что из густых сумерек из зоны прыгнуло нечто легкое, костлявое, царапнуло лапками по комбезу, а у самых глаз лязгнули черные зубы. Тварь не успела вцепиться в лицо, только отдохнула тяжелой падальной вонью, когда я шиб ее кулаком на землю. Придавить зверя я не успел. Издав прерывистый звонкий визг, мутант проворно скрылся, а я только успел заметить, что похож он на раздавленного и высохшего до черноты дохлого кота. А за поваленной водонапорной башней, гнилыми сараями и остатками скотника, уже тонувшего в ночной темноте, кто-то ровно затянул густым басом. «Лумн!» И отрывисто с кашлем захохотали простуженные голоса. «Да твою ж дивизию, а!» И я двинул кулаком по коммуникатору. «Давайте там быстрее!» «Пропуск пока согласовывается», — вякнула из динамика. «Это твой напарник». Из темноты захрустели сухой травой неверные шаги. Что-то тяжело с грохотом, влажным шлепком упало на землю. Захихикали, сопя и задыхаясь, новые голоса. Натужно, с мокрым хрипом, заорали чуть дальше. Громко треснула ветка. Я приложился и наобум пустил полмагазина в ночь, в темноту. Грохнула двумя огненными пучками двустволка ереси. И в слабой вспышке ружейного выстрела, самым краем зрения, я заметил белую рожу с темными пятнами валившихся глаз. И уже ближе, намного ближе, еще один массивный шлепок и густое басовитое «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у месте!» «Идите!» — буркнуло в динамике, и мы понеслись. А впереди, на вышке периметра, начал мощной стальной скороговоркой долбить спаренный корт. А над головой застонало, запело, пахнуло горячим воздухом от лохматых огненных веревок. «Пригнись, чучело!» Я слегка ткнул бегущего философа в затылок. «А то башку снесет, потом в горсть не соберешь!» На секунду обернувшись, я увидел яркие желтые астры попаданий в кирпичный бок разрушенного дома, как в брызги разлетался коммуникатор, и пластик на столбе немедленно занялся языком пламени, как взлетают и опадают комьями фонтаны грязи, как оторвало большую вздутую голову заодно с плечом у белесой шатающейся фигуры. Овальную дверь открыли, когда наш 500-метровый спринт уже подходил к концу. Из двери буквально выкатились 4 бойца с абаканами. И к звонкому грохоту крупного калибра присоединился злобный треск коротких очередей. «Нашли, блин, время, мать вашу!» — грозно рыкнул один из вояк. «Сталкер ее чертова! Бегом!» «Ну все, ребята, закрываем!» «В следующий раз заявитесь ночью, пеняйте на себя. Вас, уродов, не жалко, а оборудование попортили», — добавил он же, когда мы уже переводили дух в пропускнике. «Слушай, сержант, ты поаккуратнее с выражениями. Где ты здесь урода видел?» «Я показал пропуск. И если у тебя и твоих бойцов не хватает ума на то, чтобы впустить людей в ночное время, то урода в другой стороне поищи, хотя бы в зеркале». На скулах сержанта вздулись желваки, а глаза сузились. «Поговори у меня, сталкерюга!» Я промолчал, и военное молчание понял правильно. Иногда случалось, правда редко, что особо рьяные и недалекие офицеры, щемящие сталкеров, кончали жизнь самоубийством. Или умирали от странных болезней, сходили с ума. Со сталкером дружить надо, он в большинстве своем человек пусть и не совсем нормальный, но для окружающих вполне безобидны. Но травить, в угол загонять его не надо. Потому что кроме нужных и хороших попадаются в зоне совсем неполезные штуковины, от которых жил человек и вдруг помер, или гукая начал слюни пускать, или пулю себе в лоб. И концов не найдешь, зацепок никаких. Я про это знаю, военный тоже знает. Знает и то, что не прав он в этой ситуации, а лицо перед бойцами терять не хочется». Кивнул слегка, мол, извини. Я тоже кивнул, дав понять, что извинения принимаются. Зона, нервы у всех шалят. Такое уж тут место. Так, кличка Философ, он же Ересь. По неподтвержденным данным, вроде как Соломатин Эдуард, сынок одного бывшего шишки, ныне сидящего. Опять-таки, вроде в банде твой Философ был. Неблагонадежный у тебя напарник, — подал голос дежурный, до этого что-то щелкавший на клавиатуре. Данные неточные, но придется тебе завтра в НИИ сходить, а пока пусть у нас посидит. Встал на путь исправления ошибки молодости. Я покосился на Ересь. И сидеть ему у вас нежелательно. Будет со мной и никаких безобразиев не сделает. «Здравствуй, моя Мурка! Здравствуй, дорогая!» Развязно, хлопнув ладонями по бедрам, исполнил Философ, глумливо покосившись на военных. «Здравствуй, моя Мурка, и прощай!» «Ну, тварюка, подведет под монастырь!» Но дежурный просто отвернулся. Безгливо поморщившись, махнул рукой. «Ладно, забирай своего, придурка! Но если завтра не будет бумажки, обоих сдам!» Схватив придурка за шиворот, я поспешил к камере очистки и дезинфекции, чтобы постоять под сильным воздушным потоком, замериться стационарным дозиметром и окропиться специальным раствором с каким-то резким медицинским запахом. Эту процедуру проходили все, кто возвращался из зоны на маленький, но тоже огороженный высоким периметром и строго охраняемый кусочек большой земли, Чернобыль-7. «Ты чего глумишь?» – спросил я, как только затих шум четырех мощных ветерков и начались замеры на радиацию. «А мне пофигу, сталкерок, я тебя предупреждал». Ересь ухмыльнулся и тут же скривился от боли. Синяки у него были все еще впечатляющие. Я едва удержался от желания добавить к старым фонарям парочку свежих, собственноручно выпеченных фингалов. «Радиоактивный фон в норме», — сообщил приятный женский голосок из динамика. «Дождитесь, пожалуйста, окончания процедуры дезинфекции. Рекомендуется закрыть глаза до звукового сигнала». Я почувствовал на лице капельки тумана, остро пахнущего больницей. Сквозь закрытые веки пробился яркий свет, повеяло почти солнечным теплом. «Ах, ё!» — вякнул Ересь. «Ага, говорили тебе глаза закрыть. Раствор сам по себе жгучий, а тут еще и ультрафиолетом досталось. И это правильно. Слушайся, дурак, когда тебе умные советы дают». Наконец пискнул зуммер, зашипела, открываясь герметичная дверь, и... «Процедура окончена, вы можете пройти к выходу». «Пошли, Мурка, блин!» И Ересь, натирая покрасневшие глаза и негромко бубня что-то нецензурное, поплелся вслед за мной к бару. В кои-то веки Фреон в бар пустым заявился. За весь путь до Ростка и обратно ничего мне зона не подарила, кроме, пожалуй, жизни. Лежат, правда, в рюкзаке башка и щупалы кровососа-юмориста. Но бивню оно неинтересно. В отличие от барина, дичь он не покупает. А НИИАС сегодня уже закрыт, ночь на дворе. Ладно, завтра. Благо щупальца по неделям не тухнут, даже в тепле. А из башки я завтра на свалке за корпусами суп сделаю. В смысле, выварю и очищу. Потом залакирую. И вуаля, 40 тысяч рубликов с какого-нибудь туриста или журналюги при самом скромном варианте. Эффектно он выглядит, жутковато даже, череп кровососа. Только что варить придется часов 6. Мясо на нем крепкое, как резина с покрышки. И еще. Интересно, как бумагу на бывшего, фактически вора, у ученых выписать? А еще ведь как-то вооружить надо. Двустволка, пушка для зоны не слишком подходящая. Комбинезон у него имеется, новый, хотя и паршивенький, покров 4. Моя ветошь и то лучше защищает. Навыков жизни в зоне 0,0. Денег примерно такое же количество, впрочем, как и у меня. И за душой у меня сейчас ничего вообще, ни тайника в зоне, ни заначки какой за половицей. Гол, как сокол, да еще и с таким привеском. Бивень едва меня узрел, даже в лице поменялся. Как только стакан не раскокал, протирая. Странно, чего это он таким смурным и задумчивым вдруг стал? Вроде денег он мне не должен, бяки я ему не делал. Ты чего, Бивень, такой грустный сегодня? Да не, все там чего, путем.

Ладно, не ожили, с этими тварями оно бывает. Ну а как в лицо вцепились бы? Это ж трупный яд. Старлея согнула еще раз долгим, но уже пустым спазмом. Боятся местные войны всяких тварей зоны. И насмотрелись, и рассказов наслушались. А тут, что называется, собственным носом понюхал и в сантиметре лицезрел. «Возите нафиг! Открывай ворота! Ух, твою мать!» Взвыли двигатели, и толстые бронированные створки ворот начали плавно расходиться в стороны.